Ночь на 21 октября. Ночь ясная, луна. Очень прохладно. Но мне жарко, и снова жар сменяется холодом. Очень болели плечи. Боль в пояснице. Вечер у кресла владыки. Все действия человеческие вносят в мировое соотношение свою дополнительную часть, будучи сознательным фактором. Так мировое равновесие может получить от человека разновесие. Фактор творчества, назначенный как сила, двигающая достижение космического равновесия, всегда будет двигаться принципом магнита. Только утверждение начал может мировое соотношение привести к равновесию. Потому начало и их почитание будут тем фактором, который человечество может утвердить как спасение мира. Так соотношение утверждается не только групповым устремлением, но и единым духом. Предвестником группового устремления является всегда единый дух. Все те течения, которые устремлялись человечеством к сознательному уявлению бытия, напитывались единым духом. Так творчество духа, собирателя расы, всегда устремляет течение одним своим синтезом. Агни-йог — высшее равновесие, ибо самоотверженное творчество его духа ведет к уравновешиванию мирового соотношения, потому разновесие и разногласие центров уравновешиваются. Учение твердит об этих тонких различиях, потому для продвижения на следующую ступень нужно понять разновесие в низших проявлениях и гармонию в высших. Когда мы дали нашей Урусвати поручение вести человечество на новую ступень, то явление нашей сподвижницы так высоко, что приравнять всякое медиумистическое проявление будет равно капле мутной воды в огненной чаше. Потому скажу, выявление понимания высоких огней приведет на высоту чистого огня. Носительница чаши огня даст новую ступень человечеству. Тебе, нашей сподвижнице, шлем нашу мощь, нашему Фуяме победу, шлем радость вам, — сказал.